Глава 24. Сватовство. Сразу же после праздника Хорса, едва был собран с окрестных полей урожай, пожаловали в дом сирот сваты, Братмир Бобр, его Шурин и двоюродный брат, а с ними и сам жених, Огнислав. Одетые во все красное, с гостинцами и дарами, вошли они шумно и чинно. Ладушка открыла им дверь и сразу же поняла, зачем пожаловали мужчины. Приняла у них две большие корзины с дарами, поставила в сторонку и пригласила сватов в горницу. Заряна же, увидев всю честную компанию, невольно выронила из рук глиняную крынку с молоком. И та с грохотом разбилась. «Проходите, гости дорогие!» — выпалила тут же Лада, видя смятение сестрицы. «Я сейчас все уберу!» Она подсуетилась, затерла разлитое молоко и убрала осколки. Подтолкнула смущенную Заряну вперед. «Пришли мы к тебе, Заряна!» — начал Братмир Бобер, по-доброму улыбаясь. «Вот сын мой, Огнислав. Молодой, здоровый, удалой. 22 лета стукнуло ему недавно. Знатный охотник. Сам может хозяйство свое вести и супружницу беречь и содержать. Готов он тебя, девица красная, за себя взять, любить и уважать. Хотим теперь твое слово услышать, или тебе время подумать надобно?» Заряна долго молчала, тревожно смотрела на сватов и не хотела расстраивать их. Ведь все они были достойными и уважаемыми мужчинами в их селении. Но сердцу своему она тоже не могла приказать. Кусала красивые губы и недовольно бросала взгляды на бледного высокого Огнислава, который замер, словно изваяние, лишь неотрывно смотрел на нее горящим взором. Понимала, что молодой человек не хотел слышать ее, и все равно пер, как боров, желая осуществить свое желание. Но ответ был давно готов у Заряны, потому она твердо заявила. «Благодарствую за честь, батюшка Братмир. Думать мне ни к чему. Ответ сейчас я дам. Не люб мне сын твой, Огнислав. Супружницей я его не стану, ибо душа и сердце мои холодны к нему». Не ожидая такого категоричного ответа от девушки, Братмир помрачнел. Понял он, что, скорее всего, молодые люди уже раньше выяснили все. Вот почему Огнислав так волновался, когда шел сюда. Знал, что получит отказ, но все равно настоял, чтобы они с родней пришли сюда и опозорились. Отказ девицы от супружества при сватовстве был плохим знаком, и все это знали. Значит, с сыном было что-то не то, червоточина, или же слыл дурным человеком. Очень редко сватовство кончалось отказом, ведь влюбленные на Руси обычно заранее сговаривались о союзе и полюбовно. Сватовство же обычно было ладным и веселым и предваряло радостную свадьбу, а не печальное недоразумение. Потому вся эта ситуация была не по душе сватам. «Понял я тебя, девица», — ответил хмуро Братмир, зыркнув на Огнислава, и добавил уже шутя, чтобы разрядить напряженную обстановку. «Попытка не пытка. Будь счастлива, девица. Найди суженого себе по сердцу. Пойдемте, мужики». Сваты быстро вышли из избы сирот, и все недоумевали, почему получили отказ. Ведь Огнислав считался одним из самых завидных женихов в их поселении. Братмир шел рядом с сыном и видел его нервное состояние. «Чего надулся, как бирюк?» — спросил строго Братмир, заглядывая в лицо Огнислава, который хмурил темные брови. «Забыть тебе ее надобно». «Не забуду», — буркнул Огнислав. «Чего?» — переспросил Братмир и остановился. Схватив сына за плечи, он властно развернул его к себе и велел. «А ну, на меня посмотри!» Огнислав поднял на него глаза, в которых полыхало бешенство и недовольство. «Говорю, забудь девку и отступись, как отец тебе говорю, потому как люблю тебя безмерно. Страдать будешь только. Нельзя насильно девку замуж брать. Счастья и мира в доме не будет. По любви обоюдной должно все быть. Как у нас с матушкой. Вам повезло, батя, и матушка любила вас тоже. А мне что ж делать? Коли как подумаю о ней, так всего в жар бросает. Люба она мне так, что мочи нету. Неверно это, не любовь это, страсти одни, сынок», — ласково заметил Братмир. «Когда любишь, истинно, будешь уважать выбор возлюбленного. Она вольна сама решать, кого ей надобно. Она не любит тебя, так уважай ее выбор и отступись, так по совести будет. Тогда и докажешь, что истинно любишь ее». Огнислав упрямо поджал губы и отвернулся от отца. Братмир похлопал его по плечу и, вздохнув, сказал: «Ничего, сынок, пройдет все и забудется. Время пройдет, и все хорошо будет». Через несколько дней Огнислав повстречал Заряну и Ладу на Черниговской ярмарке. Все это время с неудачного сватовства душа Огнислава так и рвалась увидеть любимую девушку. Теперь, когда знала о его чувствах, она все же должна была посмотреть на него по-другому, не как на друга, которым всегда считала. В этом был уверен Огнислав. Девушки как раз выбирали себе сапожки на предстоящую осень и зиму, потому как прежние прохудились. Но сапожки были очень дорогие. Оттого девушки стояли у лавки торговца и мялись. Им очень хотелось цветные, какие носили девицы с достатком. Ладе приглянулись алые, а Заряне светло-серые. Но денег, которые они выручили от продажи вышитых рубах Заряны и крынок Лады, едва хватало на самое дешевое, бледно-коричневое. Купец, прибывший из Хазарии, ни в какую не хотел уступать девушкам и снижать цену. Даже после того, как они сказали, что сироты, и у них не хватает немного на цветные сапожки. Долгое время стоял Огнислав у соседнего прилавка и слушал разговор девушек с купцом. Он все еще дулся на Заряну за ее категоричный отказ. Оттого не сразу подошел к ним и не поздоровался. У него были деньги. Сегодня он продал купцам, следующим в западные земли, 2 дюжины лисьих шкурок, да 1 дюжину беличьих, которые добыл за последний месяц своей охотой. Оттого, слыша разговор девушек, жаждал помочь им. В какой-то миг его доброе сердце не выдержало. Он приблизился к ним и обратился к хазарскому купцу. «Я заплачу за обе пары сапожек». Девушки вмиг обернулись к нему, и Лада приветливо сказала: «Здравия тебе, Огнислав! Однако не надобно этого. Есть у нас...» «И что, и серые, и красные берете?» Хитро заулыбался торгаш, довольный, что дорогой товар уйдет по хорошей цене. «Да, сколько?» — кивнул уверенно Огнислав. Купец назвал цену, и молодой человек полез за пазуху. «Зачем ты, Огнислав?» — опять вмешалась Лада, хватая его за рукав и жестом показывая, чтобы он не делал этого. «Не надо! Мы не возьмем!» «Это в дар, Ладушка, для тебя и сестрицы твоей!» Ласково улыбнулся Огнислав, стреляя глазами на Заряну. Но та даже не смотрела на него. Она делала вид, что рассматривает на прилавке другие сапожки, и кусала губы. Заряна прекрасно знала, зачем молодой человек это делает. Хочет задобрить ее и показать, какой он щедрый и хороший. Да, может, так и было, но ее сердце все равно оставалось холодно к нему. Не могла она полюбить его только за то, что он добрый. Нет. Оттого вся эта ситуация не нравилась ей, но она не говорила ни слова, хотя и жаждала отказаться от его дара, но боялась еще сильнее обидеть Огнислава. Ведь еще в прошлый раз, когда он приходил свататься, она видела, как он расстроился, и в его глазах явно читалась боль. Спустя пару минут сапожки были куплены, и Огнислав, довольный и улыбающийся, протянул их девушкам и вымолвил: «Носите на здоровье!» «Благодарствуем тебе, Огнислав!» — улыбнулась ему Лада. «Все время нас опекаешь, еще с детства!» «Так как же иначе? Вы же мне почти как родные!» После Огнислав пошел их провожать до дому и еще купил им пару медовых петушков. Заряна демонстративно ничего не брала от молодого человека, не говорила с ним и старалась даже не смотреть. Ей думалось, что если она будет холодна и неприветлива с ним, то он, наконец, поймет, что добиваться ее любви бесполезно, и отстанет. «Зачем ты взяла сапожки, Ладушка?» — спросила Заряна, едва они вошли в дом, а Огнислав, помахав им на прощание, ушел. «Так ты же видела, как он хотел купить. Прямо из кожи вон лез, чтобы обрадовать нас. Не понимаешь ты, Лада, что взяла сапожки, а он будет думать, что может и дальше ходить за мной». Вечерело. Было довольно прохладно. Чувствовалось приближение зимы. Заряна, усталая, шла с реки с полным корытом постиранного белья. У своей околицы она увидела Огнислава, который стоял, подперев плечом ворота, и крутил в зубах травинку. Он явно поджидал ее, ведь дома никого не было. Лада все последние дни безвылазно тренировалась на городище в Шестовицах. Прошло всего 3 дня с той ярмарки, где он купил им сапожки. Заряна нахмурилась. Молодой человек за последние дни своим настойчивым вниманием стал сильно раздражать ее. Он ни в какую не хотел принимать отказа и словно преследовал ее. Заряночка имела добрый, тихий и незлобливый нрав и не могла прогнать Огнеслава, потому пыталась спокойно образумить его. Но он, похоже, ничего не хотел понимать и упорно искал с ней встреч. Едва завидев стройную темноволосую девушку, молодой человек приблизился и, улыбнувшись, заметил. «Вечер добрый, красавица! Давай помогу!» Он проворно взял из ее рук тяжелое корыто с мокрым бельем и последовал в избу. Заряна пошла за ним и, хмуро осматривая его высокую поджарую фигуру, вымолвила. «Ты что же это? Теперь каждый день нахаживать будешь?» «Отчего же нет? Может, я хочу, чтобы ты привыкла ко мне?» — ответил он тихо. Они вошли в избу. «Зачем это?» — спросила она, наперед зная ответ. «Ты знаешь, отчего?» Вздохнув, она указала рукой на лавку. «Сюда поставь. Благодарствую», — сказала она. Огнеслав поставил корыто, куда она велела, и, обернувшись к девушке, проникновенно вымолвил. «Очень мне хочется, чтобы мы с тобой одной семьей жили, Заряночка». «Даже не думай о том», — вымолвила она, и, быстро взяв мешочек с пшеном, начала насыпать его в глубокую деревянную миску. «Я же все уже сказала тебе, упертый, когда вы с батькой твоим ко мне свататься приходили». «Не горячись, лапушка, ты еще подумай», — увещевал Огнеслав, словно не слыша ее. «Ты просто сгоряча отказала. А если приглядишься ко мне получше, поймешь...» «Не пойду за тебя, Огнеслав!» — вспылила Заряна и сама удивилась своей горячности. Никогда не бывало, чтобы она выходила из себя, ведь всегда она старалась замечать в людях только хорошее и любить их, но этот, неугомонный, ничего не хотел понимать. Девушка не привыкла так гневно говорить, но молодой человек вел себя как упертый баран, который все равно гнул свое. Пару раз выдохнув, чтобы успокоиться, Заряна продолжала. «Я ж тебе все накупала уже, сказала. При батюшке твоем. Что тебе еще?» Высыпав полную миску пшена, она поспешила на двор, желая, чтобы он ушел. «Ты не права, Заряночка!» — не унимался Огнеслав, следуя за девушкой. «Я тебе хорошим мужем буду, лаской да подарками задарю. Ты не смотри, что я охотник. С пушницы я хорошую прибыль имею. По весне своим хозяйством жить буду. Вот и хочу, чтоб ты моей супружницей стала». Девушка не ответила и направилась к сараю, где жили куры. Распахнула дверцу и вошла внутрь. Здесь было просторно и сумрачно от единственного небольшого оконца. Молодой человек вошел за ней и прислонился к косяку. «Уходи, Огнеслав!» — велела она, начиная сыпать пшено курам, которые обступили ее и жадно принялись клевать еду. «Лучше меня все равно мужа не сыщешь!» — вымолвил молодой человек, оставшись за ее спиной. «И что ты привязался?» Уже устала, ответила Заряна. Ей отчего-то стало жаль его, и она решила по-доброму вразумить его. «Сказала, не пойду за тебя, и не надобны мне эти разговоры». «Отец просит, чтобы жену брал по весне, а мне, кроме тебя, никто не нужен, Заряночка». «Я уж говорила тебе не раз, что не люб ты мне». Она продолжала кормить кур. «Полюбишь». «Не в жизнь», ответила она твердо и недовольно зыркнула на него глазами. «Ступай во свояси, дел у меня не в проворот. Мне еще двор мести треба, да хлеб поставить». Но он не ушел, а упорно стоял за ее спиной и не спускал страстного взора с ее длинной темной косы, которая достигала бедер девушки. «Да пойми ты, что если тебя не возьму за себя, батюшка мне Ольгу-волчиху сосватает, а она противна мне», — уже в отчаянии выпалил он. «А мне какое дело до того?» Она на миг повернулась к нему и вновь принялась разбрасывать пшено. «Не бери ее за себя, и все». Отвернувшись от него, она вновь занялась своим делом. Огнеслав же нервно кусал губы, испепеляя ее страстным, отчаянным взглядом, и словно не мог решиться. Хотя желание, темное, недостойное, уже овладело его сердцем в последние дни. Только сейчас оно достигло своего апогея. Заряна невольно выронила из рук деревянную миску, когда Огнеслав неожиданно схватил ее и прижал к своей груди. Его губы вмиг нашли ее рот, и он начал с яростным отчаянием целовать ее, пытаясь навязать свою близость. «Ты что, сбрендил?» — выпалила она, отворачиваясь и пытаясь вырваться. «Пусти! Я все равно другого люблю! Никто более мне не нужен!» «Кого это?» — на миг опешил молодой человек, чуть остановившись и заглядывая девушке в глаза, но не выпуская из рук. «Брата твоего, Владимира!» — заявила в отчаянии Заряна, надеясь, что после этих слов Огнеслав наконец отстанет от нее со своим сватовством. Пару мгновений молодой человек пораженно смотрел на нее, а на его скулах ходили желваки. «Так я краша брата. Все девки в селении на меня смотрят, а он страшен и темен лицом, как тетерев!» — вспылил он. «С лица воду не пить!» — выпалила она, пытаясь вывернуться из его сильных рук. «Пусти меня!» «Не пущу более!» — прохрипел Огнеслав с угрозой и, приподняв ее, потащил к пустым мешкам, наваленным в углу. «Хватит уже! Терпел я довольно! Все равно суждено тебе моей быть!» Опрокинув ее на мягкие шершавые мешки, он резко дернул ворот ее рубашки, сильно порвав, и дернул так мощно, что половина девственной груди девушки оказалась обнажена. Заряна испуганно вскрикнула, пытаясь прикрыться руками. Но молодым человеком словно овладел демон. Он навалился на нее, неистово впиваясь в ее нежные губы. Заряна, опешив от его наглого поведения, билась в его руках и требовала отпустить ее. Но он не собирался этого делать. У него была цель, ведь он знал, что после она будет опозорена, и никто замуж ее уже не возьмет. И ей ничего не останется, кроме как стать его женой. Его руки уже разминали ее тело, а губы целовали волосы, лицо. Она извивалась под ним и едва не плакала, но Огнеслав был непреклонен. Ему было жалко ее, и он не хотел доходить до всего этого, но она сама вынудила. «Ну что ж ты артачишься, лапушка?» Пытался он успокоить ее, рукой насильно поворачивая ее голову к своему лицу, чтобы было удобнее целовать. «Отпусти, Огнеслав!» — кричала Заряна в выступлении.